إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом уроке мы с вами проходили некоторые достоинства поста. Сегодняшний урок также хотелось бы продолжить относительно некоторых достоинств поста. Мы на прошлом уроке мы говорили о пяти достоинствах поста, сегодня это шестое достоинство поста, а это то, что из некоторых достоинств поста является то, что пророк, алейхиссалату вассалям, назвал месяц Рамадана месяцем терпения. Как передают имам Ахмад, а также Ан-Насаи в Сунане аль-Кубра, а также Ибн Хиббан от Абу Хурайры, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: пост в месяц терпения, и еще три дня поста каждого месяца приравнивается к постоянному посту. Также из некоторых достоинств поста является то, что никакие праведные деяния не приравниваются к посту. И доводом на это является хадит, который передал Ан-Насаи в своем Сунан от Абу Умама Аль-Бахили, радиаллаху анху, который сказал: «О посланник Аллаха, укажи мне на такое деяние, посредством которого Аллах поможет мне войти в рай». И на что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Держи пост, поистине нет ничего подобного ему». И Аль-Мунави, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Файд аль-Кадир», упоминая данный хадис, сказал о том, что пост, что значит является «нет подобного ему»? Пост – это то, что укрепляет сердце и разум человека. Пост – это то, что увеличивает смышленность человека и увеличивает благие нравы человека. И когда человек постится, он приучается к тому, что начинает мало кушать и начинает мало пить. И пост – это та вещь, которая подавляет страсть человека и отдаляет его от различных грехов. Также Ас-Синди, рахимахуллаху тааля, в своей хашие на Сунан ан-Насаи в четвертом томе сказал о том, что слова пророка, алейхиссалату вассалям, нет ничего подобного ему, то есть посту, имеется в виду нет ничего подобного ему в подавлении страстей, а также в отталкивании такой души, которая призывает к плохому. А также нет ничего подобного ему в отвергании шайтана, а также нет ничего подобного ему в многочисленной награде, которую человек будет получать по причине поста. И дальше Синди, рахимахуллаху тааля, говорит, а также под постом, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Держи пост, поистине нет подобного ему», под постом может подразумеваться это удержание души от всего того, что не подобает ей. А это и есть богобоязненность со всеми видами ее проявления. А ведь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Воистину, самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный». Восьмое из некоторых достоинств поста – то, что пост является причиной прощения грехов и проступков. И довод на это является длинная история, которая была, когда Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, спросил Худайфа ибн Аль-Ямана, относительно смут, о которых сообщил ему пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И Худайфа ибн Аль-Яман, радиаллаху анху, сказал… сказал о том, что искушение человека, связанного с его женой, деньгами, детьми и соседями, искупается или прощается молитвой, постом, садакой, побуждением людей к совершению одобряемого шариатом и удержанием от порицаемого. И в этом указание на то, что пост является причиной прощения и искупления грехов и различных проступков. В девятых, из некоторых достоинств поста, то, что пост объединил в себе все три вида терпения. И поэтому, как шейх уль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в толковании на Умдатуль-Фикх, в книге о посте, сказал о том, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал о том, что пост, назвал пост, месяц Рамадан, назвал, или пост в месяц Рамадан назвал постом в месяц терпения, Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал о том, что Всевышний Аллах Субхану Тааля, когда сказал «Вастаину биссабри вассалат», обратитесь за помощью к терпению и намазу, что под терпением здесь подразумевается ас-саум, то есть пост. И именно он сказал, почему? Потому что постящийся удерживает свою душу от различных страстей. И также относительно этого аята, где Всевышний Аллах сказал «Вастаину биссабри», обращайтесь за помощью к терпению, что под терпением здесь подразумевается пост, то есть обращайтесь за помощью к посту. Об этом приводится несколько сообщений от табиинов, от последователей сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как это передается от Муджахида в Тафсир ибн Аби Хатима, а также передается от Мухаммад ибн Тальха аль-Асди, то, что они говорили, что под словами Всевышнего Аллаха «обратитесь за помощью к терпению», под терпением подразумевается пост. И то, что пост является той вещью, которая объединяет в себе все три вида терпения, таким образом, что пост выражается в терпении, или выражается в терпении, в повиновении и подчинении Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Так как человек проявляет терпение, совершая это поклонение в свое узаконенное время и соблюдая все ее столпы. Это является постом, это и является терпеливое послушание, когда человек терпеливо повинуется и подчиняется Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Также пост выражается в терпении от ослушания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда человек терпеливо избегает всего запретного, так как постящийся сторонится всего того, что запретил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И в-третьих, пост выражается в терпении на предопределение Всевышнего Аллаха, так как постящегося человека постигает различные страдания. И человек проявляет стойкость по отношению к этим тяготам судьбы. Как, например, постящегося человека постигает жажда, голод, лень, душевная слабость. И поэтому пост является той вещью, которая выражается тем, что человек проявляет терпение на эти предопределения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И так как пост собирает в себе все три вида терпения, поэтому он является одним из самых великих видов терпения, так как он объединил в себе все три вида терпения. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.